الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد сегодня продолжим с вами курс лекции, который мы начали, то есть из разъяснений одной книги по акиде. То есть эта книга называется «Аляму суннати л-маншура ли-атикади таифати л-наджиати л-мансура». «Аляму суннати л-маншура ли-атикади таифати л-наджиати л-мансура». То есть распространенные мехи сунни, которые указывают на убеждение или акиду спасенной и победоносной общине. Автор этой книжки, как вы уже знаете, это шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хакими, рахимахуллах. На прошлом уроке мы остановились на 35-й вопрос. И мы сегодня, иншаллах, с вами продолжим. То есть сначала читаем с арабского варианта. Сначала читаем, а потом уже по-русски слушаем. То есть перевод. Перевод этих слов. Давайте сейчас посмотрим. 36-й вопрос то есть по арабскому варианту, по переводу он будет 33-й. Шейх рахимахуллах задавал такой вопрос: ма хуа л-иману? Ма хуа л-иману? Аль-джаваб: аль-иману каулун ва амаль, каулу л-кальби ва л-лисан, وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. شو رأيك بفترام التويت؟ الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. что такое вера? Ответ. Вера есть слово и действие. Имеется в виду слова, произносимые сердцем и языком, и действия, совершаемые сердцем, языком и прочими частями тела. Вера увеличивается благодаря проявлению повиновения и уменьшается вследствие ослушания. И в этом отношении одни верующие могут превосходить других. Вера есть слово и действие. Имеется в виду слова, произносимые сердцем и языком, и действия, совершаемые сердцем, языком и прочими частями тела. Вера увеличивается благодаря проявлению повиновения и уменьшается вследствие слушания. И в этом отношении одни верующие могут превосходить других. Вы сейчас слышали, то есть определение или тарифу иман, то есть определение имана. Как вы знаете, что обычно бывает два определения, то есть тариф со стороны тариф лугави, то есть языковое определение или значение, и шариатское значение, то есть или аль-мусталах аш-шарии. Аль-иман, шейх здесь дал нам определение имана по религиозному значению, то есть аль-мусталах аш-шарии. До того, как начинать разбирать такое определение, то есть шариатское значение, надо сначала посмотреть, какое определение имана со стороны арабского языка. Аль-иману, как шейх Аль-Фаузан в разъяснении Аль-Акид Аль-Васитии, он сказал, то есть аль-иман хуа тасдик, то есть иман со стороны или по языку со стороны языка, это означает признание. Понятно? Ат-тасдик, признание. Это определение имана по языку, то есть со стороны языка. А определение имана со стороны шариатского значения, это то, что вы сейчас слышали. То есть это каулун ва амаль. То есть иман – это каул, это слово, амал – действие. То есть Ахлю Сунна валь Джамаа в многих источниках, вы можете найти, что они говорят «аль-иман каулун ва амал». Имам Бухари, рахимахулла, он сказал, как об этом, то есть сказал Аль-Акай, рахимахулла, в его книге «Шарх Усул Иътикад Ахли Сунна». Имам Бухари, рахимахулла, он сказал, я встретился с больше чем 1000 из обладающих знаний, то есть из ученых, из разных местах, из Хиджаза, из Макки, из Медини, из Куфи, из Басри, из Васита, из Багдада, из Шама, из Египта и другие. То есть очень много, то есть он их, много из них встретил, их больше чем 1000, и он перечислил там имена 150 из них. Он сказал, я сказал некоторые из них, чтобы людям было известно. То есть имам Бухари, рахимахуллах, он сказал, то есть встретил в течение его жизни больше чем 1000 из ученых. Он сказал, все они верят или все они считают, что религия это каулюн ва амель. То есть они все, он сказал, فَمَا رَأَيْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ يَخْتَلِفُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَنَّ الدِّينَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. То есть он сказал, что он, эти все ученые, которые он их видел или обладатели знания, все они согласны насчет некоторые пункты, и он начал перечислить, то есть что религия разделяется на قول, слово, и амаль, действие. Поэтому вот имам Бухари, рахимахуллах, он об этом нам сообщил. То же самое имам Ахмад, имам Шафии, они об этом то же самое сказали. Имам Шафии, рахимахуллах, он, как Фатх аль-Бари сказано, что имам Шафии сказал, «Аль-Иману каулун ва амаль». Вера – это каул, то есть слово, ва амаль. И Аль-Хафиз Абу Умар ибн Абдельбар, он из больших ученых Марокко, Магриба. То есть в его книге «Ат-Тамхид» он там сказал, что Ахлю Сунна валь Джамаа, то есть «Аджма Ахлю Фикхи валь Хадиси аля анна л-Имана каулун ва амаль». То есть обладатели знаний, обладатели фикха и ученые по хадисам, все они согласны о том, что иман это каулун ва амаль, то есть это слово и действие. И слова, то есть или слов ученых и наших праведных предшественников по этому поводу, их очень много. Можете открыть то самое Акида аль-Васития, автор шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, вы можете то самое найти, что аль-иман это каулун ва амаль. Шейх, рахимахуллах, когда дал нам определение имана, то есть определение веры по шариатскому значению, почему он это поставил, этот вопрос? Потому что среди мусульман, к сожалению, появились много течений, у них есть отклонения, то есть халал, как мы говорим на арабском, отклонения по понятию имана. То есть он когда сказал, что иман это каулун ва амаль, то есть он в это опровергает, то есть много течений, то есть он опровергает, во-первых, мурджиити, понятно, и он делает опровержение, то есть то самое аль-джабрия и аль-каррамия. Мы сейчас, иншаллах, с вами посмотрим, что эти заблудшие течения говорят. И когда он сказал, что иман поднимается из-за потому что из-за поклонений или из-за хороших дел, и он уменьшается из-за совершения дурных дел, он здесь делает опровержение или рад насчет рад мурджиа, мурджиити. Есть такое течение среди мусульман, к сожалению, появилось, их называют аль-мурджиа. Почему их называют аль-мурджиа? Это слово аль-ирджа. Аль-ирджа это значит аль-тахир, задержка, задерживание или опоздание, так можно сказать. Почему так называют? Потому что они отделили от определения имана аль-амаль. То есть у них в определении имана действия не входят в определение имана. Понятно вам? Вы меня понимаете? Почему их называют мурджиа? Мы сейчас посмотрим еще. То есть, потому что у мурджитов в определении имана действия, то есть поступки или аль-амал не входит в мусамма аль-иман, в определение имана. Мы, иншаллах, насчет этого попозже говорим. Но вы должны это определение знать. То есть аль-иман, каулун ва амал. То есть иман — это слово и действие. Каулу аль-кальби валь-лисан. Ва амалу аль-кальби валь-лисан валь-джаварих. То есть это вера, есть слово и действие. Имеется в виду слова, произносимые сердцем и языком. И действия. Какие действия? Совершаемые сердцем, языком и прочными частями тела. Мы, иншаллах, будем разъяснить каждый из этих составных частей, но я хотел, чтобы вы на это обратили внимание. Все эти моменты надо их причислить в определение имана. То есть, что он слово «каулун амал», и он, то есть, если это «каулун амал», то есть три части. Часть со стороны, раздел со стороны убеждения, и второй раздел насчет признания языком, а третий раздел — это уже совершение этих поступков. Потом он увеличивается, когда человек он совершает повиновение и таат, и совершает хорошие дела, и иман уменьшается, когда человек он совершает грехи и так далее. 5 пунктов, их надо упоминать, когда даем определение имана. Ясно вам? Иншаллах, вы меня поняли. Эти моменты, 5 пунктов, их надо упоминать. То есть, иман — это убеждение в сердце, и признание это языком, и совершение это порочных частях тела. Увеличивается, когда человек он делает хорошие дела, и уменьшается, когда человек он совершает дурные или когда он совершает грехи. 5 пунктов, их надо упоминать, когда ты даешь определение имана. Их надо знать, чтобы отличаться от заблудших течений. Давайте сейчас посмотрим следующий вопрос, и я потом вернусь к первому вопросу. Шейх рахимахуллах, после того, он дал такой вопрос: ма хуа аль-иман? 37-й вопрос: ма ад-далилу аля аннаху каулун ва амал? Аль-джаваб: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الآية. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى البيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمان، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. شكرا. Какие указания имеются на то, что вера представляет собой сочетание слова и действия? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «Однако Аллах внушил вам любовь к вере и украсил ее в ваших сердцах». Аллах Всевышний также сказал: «И уверуйте в Аллаха и посланника Его». Именно в этом и заключается смысл принесения обоих свидетельств, так как без этого раб не может начинать исповедовать религию. Если говорить о наличии определенных убеждений, то эти свидетельства относятся к действиям сердца. С другой же стороны, они относятся к действиям языка, выражающего эти убеждения. И свидетельства эти могут пойти на пользу человеку, приносящему их, только при условии наличия согласия между сердцем и языком. Аллах Всевышний также сказал: «И не перестало Аллаху губить вашу веру». Здесь под верой подразумеваются молитвы, которые до изменения киблы мусульмане совершали, обращаясь в сторону Байт-аль-Макдис. Таким образом, молитва в целом была названа верой в том смысле, что она объединяет в себе действия сердца, языка и прочих частей тела. Что же касается Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то он относил к вере совершение молитв и прочих дел поклонения в ночь предопределения и соблюдение поста и ночных молитв во время Рамадана и совершение 5 обязательных ежедневных молитв. А когда пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, какое дело является наилучшим, он ответил: вера в Аллаха и его посланника. То есть вы сейчас слышали далиль, который шейх рахимахуллах, или далили, который шейх рахимахуллах, он перечислил на, или то, что утверждает, что аль-иман, он бывает две части, то есть иман бывает дело, и, то есть бывает действие и бывает слово. Мы, иншаллах, к этому возвращаемся. Давайте сейчас мы будем посмотреть определение имана и как надо правильно эту тему понять, чтобы не попасть в заблуждение многих течений. То есть аль-иман, как мы сказали, и лугатан, то есть языковое значение, это значит тасдик, признание. Вы меня понимаете, да? Признание или да, признание. А шар'ан, то есть шариатское значение, это то, что вы сейчас слышали. И чтобы вам было легче, то есть мы говорим, или есть другое определение. Аль-иман хуа и'тикаду бил-джанан. То есть иман это убеждение. Или это вера, это убежденность в сердце. Ва каулу бил-лисан. И сказать это языком. Ва амалу бил-джаварихи вал-аркан. То есть совершение дел или совершение порочих частях тела этими поступками. Язиду битта'а, он увеличивается, когда человек он повинуется Аллаху Азза ва Джалла, когда он услышит Аллаха Азза ва Джалла. Ва янкусу биль-исян, и он уменьшается, когда человек он совершает грехи. Почему надо знать эти моменты? Почему эти 5 пунктов надо учитывать? Потому что мы сказали, из-за неправильного понятия этого раздела акиды, то есть аль-иман, люди разделились на 4 или 5, или среди мусульман появились 4 течения. Именно у них отклонение или заблуждение насчет определения имана. Шейх Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Азза ва Джал, сказал, что люди разделились по определению имана на 5 групп. Первая группа – это Ахлюс-Сунна валь-Джамаа. Они говорят, что иман – это убежденность в сердце, и признать это или сказать это языком, и потом совершать это порочих частях тела. Это определение у Ахли Сунна валь Джамаа. Потом он сказал, и имам бывает, и появилось другое течение, называется Мурджиа, то есть мурджиити по-русски. То есть мы сказали, мурджиа, почему их называют мурджиа? Это слово ирджа. Ирджа, это означает аттахир, то есть задержка или опоздание. То есть их так, их так называли, почему? Потому что мурджиа, они отделили от имана важную часть, это действие. Вы меня понимаете? То есть мы сказали, что иман это убежденность сердца и сказать это языком, и потом дело. То есть надо это этим дела делать, или надо доказать это своими поступками. Мурджиити, они что говорят? Они говорят, иман это убежденность в сердце и признание это языком только. То есть у них действие или аль-амал не входит в определение имана. Это первое течение, которое шло по не манхадж Ахлиссунна валь-Джамаа в определение имана. Потом то самое есть одно течение, их называют аль-Карамия. Аль-Карамия, у них иман это только признание языком. Понятно? Аль-Карамия у них Иман – это только хватит, чтобы ты сказал «Ля Илляхи Лаллах». Убежденность в сердце – это не обязательно у них. Ясно вам? Есть другая члена, их называют «Аль-Джабрия». То есть «Аль-Джабрия» у них была проблема насчет «Аль-Кадр». Но у них тоже самое появилась проблема насчет определения имана. У джабритов «Аль-Иман» – это убежденность в сердце. Признание. Только. Вы меня поняли? У джабритов иман это только признание, это в сердце. Поэтому у них Иблис и фараон, они у них верующие. У таких заблудших людей. Ясно вам, иншаллах? Понятно вам? Вы меня понимаете? Ясно вам? Хорошо. Если тогда дальше. Следующее течение, то есть течение, у которых есть отклонение по определению имана, это аль-Мутазила. Аль-Мутазила, то есть у них иман, это убежденность в сердце и признание языком, это и действие. Кто-то сможет сказать, а какая разница между Мутазилитами и между Ахлиссунна валь-Джамаа тогда? Ученые говорят, да, Мутазила, они по определению имана согласились с Ахлиссунна валь-Джамаа. То есть Мутазила говорят, что иман это убежденность в сердце и признание это языком, а потом действие. Но у Мутазилитов человек, если он совершает большой грех, он у них по законам в жизни, он у них не кафир и не муслим. То есть он в одном месте между двумя положениями. Ясно? То есть фиманзилатин бейна манзилатин. У них, у мутазилитов, если человек, он совершил большой грех, он у них не кафир и не муслим. А в судном дне он у них, то есть он у них кафир и он будет в аду вечно. Мы, иншаллах, об этом будем то же самое поговорить попозже. Но давайте сейчас возвращаемся, то есть что аль-мурджиа, то есть мурджииты, это люди, которые говорят, что иман это только убежденность в сердце и признание языком. Признание это языком. Аль-каррамия, такое заблудшее течение, у них иман только признание языком. И все. Аль-джабрия, у них иман это только убежденность в сердце. И как мы сказали, все эти течения, они заблудшие. И наши праведные предшественники, то есть ас-салаф ас-салих, они воевали против них очень сильно и предупреждали от таких людей. Первый человек, который сказал, что действие не входит в определение имана, это один человек, его зовут Дзар ибн Абдиллах аль-Хамадани. Он первый человек, который сказал такое нововведение, что действие не входит в определение имана. Поэтому, к сожалению, вы можете видеть, что у некоторых мусульман есть убеждение мурджиитов. То есть он ничего не делает, пост не делает, молитву не делает, не знаю, хадж не делает, хотя у него есть возможности, не делает то, что надо, и совершает грехи. Ты когда ты говоришь ему, ты почему так делаешь? Так нельзя, так харам. Он говорит, мое сердце белое, короче. И я сказал, ля илляхи илляллах, мухаммаду расулуллах. То есть, не обязательно, чтобы я сделал какие-то дополнительные моменты. Самое главное, что я говорю, ля илляхи илляллах, мухаммаду расулуллах. То есть, у них иман, это только убежденность в сердце. И сказать, ля илляхи илляллах, и все. Но делать поклонение, делать ибада, делать то, что Аллах Азза ва Джалла нам приказал, оберегать то, что Аллах Азза ва Джалла запретил, это у них не входит в определение имана. И, к сожалению, из-за такого отклонения по акиде, грехи распространялись, то есть совершение грехов распространилось среди мусульман. Сейчас вы можете видеть много, допустим, сестер или мусульманки, она ходит без платка и ходит с короткими одеждами, или она одевает такие брюки, которые описывают фигуру. Ты говоришь, что так нельзя, бойся Аллах Азза ва Джаль, это в исламе запрещается. Она тебе говорит, я говорю, ля илляха илляллах, и самое главное, чтобы я в Аллаха верю и никому вреда не делаю. Понятно? Это нельзя так. Из-за, как мы сказали, то есть из-за убеждения у мутазилитов, мурджитов, распространилось, то есть грехи распространились очень сильно. Надо отметить, что у мурджиитов есть проблема, то есть они не только говорят, что то есть первое отклонение, когда они сказали, что действие или аль-амаль не входит в определение имана, это было первое отклонение у них по определению имана. Потом это привело им к тому, что они сказали, что иман не увеличивается и не уменьшается. Вы меня поняли? То есть у них иман это одно целое. Как будто одна вещь целая так. Ясно? Ясно вам? То есть вначале они сказали, что в определение имана аль-амаль действия не входит. Потом это им привело к тому, что они сказали, что иман не увеличивается и не уменьшается. Это убеждение у мурджитов. И, конечно, это неправильно. И наши праведные предшественники обвиняли человека в ирджа, то сказать, что он мурджиит, если он считает, что иман не увеличивается и не уменьшается. Поэтому из этого то же самое отклонение по акиде, по определению имана у мурджитов, они говорят, иман у Аби Бакрин к иман афсаки нас. Иман у Абу Бакра ас-Сиддика это как иман у фасика, у нечестивца. Валяду билля. Вы представляете, то есть такое то есть заблуждение и такое отклонение. У них иман у Абу Бакра это как иман у самого плохого фасика. Почему? Потому что у них иман это одно целое. Не увеличивается, не уменьшается. Ясно вам? И как мы сказали, это неправильно. Почему мы сказали, что в определении имана надо отметить 5 пунктов. Первое, иман это убеждение в сердце. Атикаду милджанан. Вакаулум биллисан. Сказать это языком. Это второй пункт. Третий пункт. Амалум милджаварих. Валаркан. То есть совершение... то есть совершение этим порочных частей тела, то есть надо это доказать это поступками или деяниями. И Язиду Бита'а, он увеличивается, когда человек он повинуется Аллаху Азза ва Джалла, когда человек он выполняет приказы Аллаха, и он янкусу биль исьян, и он уменьшается, когда человек он совершает грехи. И поэтому у мурджитов есть очень плохой... То есть это, субханаллах, человек, когда он какое-то нововведение делает, нововведение тянет за собой другое нововведение. Когда они отделили от определения имана действия, то есть аль-амаль, это привело к тому, что они сказали, что иман не увеличивается, не уменьшается. Поэтому они начали делать очень много грехов. И у них, к сожалению, они, то есть, у них есть такое, ученые про них говорят, так говорят, у них ла ядурру маал имани дамб, грех не влияет на веру или на имана. Ясно вам? У них, у мурджитов, что грех не влияет на веру. И, конечно, это неправильно. И доказательство, мы сейчас посмотрим, иншаллах, шейх он отдельный вопрос поставил, что там он причислил, что иман увеличивается и так далее. Поэтому вы, иншаллах, на этот момент обратите внимание, что иман это убеждение в сердце, и потом признание языком, потом дела, надо доказать шахада своими поступками, иман увеличивается и уменьшается. Если мы возвращаемся к первому вопросу, который мы сегодня начали. Шейх Рахимахуллах, он когда дал определение имана, он сказал, «Аль-иману каулун ва амал, каулул калби ва лисан, ва амалул калби ва лисани, ва ль-джаварих». Вера есть слово и действие. Имеются в виду слова, произносимые сердцем и языком. И действия, совершаемые сердцем, языком и прочими частями тела. чтобы вам было легко понять эти моменты. То есть аль-иман каулун ва амаль. То есть иман — это дела и действия и слова. Хорошо. Бывает два каула. То есть акваль бывает два. То есть каул бывает, то есть это слово сердца, или слово сердцем, да, будет просто. Слово сердцем и слово языком. Ясно вам? Ученые сказали, иман — это каулун ва амаль. Это слово и действие. Так ли? И здесь есть пять пунктов входит в этот момент. То есть, во-первых, это слово сердцем и слово языком. Это то, что касается слова. Действие бывает три момента. То есть, действие сердцем, и действие языком, и действие прочих частей тела. Вы меня понимаете? Понятно вам насчет этот момент? Потому что это надо разъяснить, или это надо объяснить. То есть у нас есть قول القلب, слово сердцем, и у нас есть قول اللسان, то есть это слово языком. Потом у нас есть عمل القلب, действие сердцем, и у нас عمل اللسان, действие языком. И потом у нас есть عمل الجوارح, то есть действия порочих частей тела. Как понять, что сердце имеет сейчас два момента или две задачи? Сердце имеет слово сердцем и действие сердцем. Как это понять? Или что это означает? Ученые сказали, قولу القلب, то есть слово сердцем, это его убежденность и его признание. Понимаете меня? То есть قول القلب, слово, то есть слово сердцем, это означает его убежденность и его признание. Вы меня понимаете? То есть это то, что требуется от человека. Чтобы человек он принял ислам, допустим, или чтобы он был счастливым, у него должна быть убежденность в сердце. Его убежденность в сердце называется Каулюль кальби, слово сердцем. Поняли меня? До сих пор понятно, что значит каулюль кальб, слово сердцем. Хорошо, давайте сейчас посмотрим, что значит амалюль кальб, действие сердцем. Действие сердцем — это те виды поклонения, которые сердце выполняет. Понятно? Искренность, убавание на Аллаха Азза ва Джал, любовь к добру и стремление к совершению его, ненависть к злу и стремление оберегать его. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть поняли разницу между قول القلب, то есть это слово сердцем, и между عمل القلب, действие сердца. Потому что мы сказали, сердце имеет слово, когда это его убежденность, его признание, и сердце имеет действие. То есть виды поклонения, которые сердце должно выполнять. Что за это виды поклонения? Это искренность, упование на Аллаха Азза ва Джал, надежда, вы меня понимаете, любовь к добру и стремление его выполнять, ненависть к злу или к шарру и стремление его оставить. Понимаете меня, иншаллах? Вот это что значит قول القلب и что значит عمل القلب. Если это ясно, тогда давайте сейчас посмотрим остальные моменты. Шейх сказал в определении имана, это еще قول اللسان и عمل اللسان. То есть это слово языком и действие языком. Понятно? Слово языком и действие языком. То есть, что значит قول اللسان? Когда ученый говорит, что значит قول اللسان? قول اللسان — это значит его признание, признание шахада. Когда человек, он говорит своим языком, что ашхаду ан ла илаха илляллах и ашхаду анна мухаммадан расулуллах. То есть, должен быть нутк, признание это языком. Ясно вам? Что значит, понятно, что значит каулюль лисан. Когда язык, он признает эти слова, признает, то есть шахаду, что он свидетельствует о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха и так далее. Амаль лисан, то есть действие языком, это уже то, что те виды поклонения или те веления, которые человек он должен сделать своим языком. Викр, чтение Корана, восхваление Аллаха Азза ва Джалл, побуждать к добру ему, удержать от порицаемого, понятно, да, дать совет людям, держать язык от харама, от лжесвидетельства, от обмана, от сплетни, от хули и так далее. Вы меня понимаете, иншаллах? Понятно вам? Так, хорошо. Альхамдулилля. Если это понятно, уже это все. Тогда осталось у нас амаль аль-джаварих. То есть это те действия, совершаемые. То есть те действия, совершаемые. То есть прочими частями тела. Это уже, я думаю, вам это понятно. То есть рука, когда она, то есть выполняет приказы Аллаха Азза ва Джалл, ноги, все части тела, когда они выполняют приказы Аллаха Азза ва Джалл, когда они делают то, что от них зависит. Поэтому это немножко разъяснение то, что ученые когда говорят, что иман — это слово и действие, и имеется в виду слова, произносимые сердцем и языком, и действия, совершаемые сердцем, языком и прочими частями тела. Я думаю, иншаллах, вам это ясно. И не стоит еще на этот момент сидеть и повторять. Поэтому вы, иншаллах, обратите внимание на это. Давайте сейчас мы будем разобрать следующий вопрос. Шейх рахимахуллах, когда он причислили далили, что иман бывает амаль, то есть действие, и бывает кауль, это слова, он поставил такой вопрос. То есть 38 вопрос. Мад далилу аля зиядати л-имани ва нуксани? Аль-джаваб: قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قوله تعالى وجدناهم هدى، قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله تعالى فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال. Что может служить указанием на возможность увеличения и уменьшения веры? Ответ. Таким указанием являются ниже следующие слова Всевышнего: чтобы прибавилось у них веры к их вере. Также Всевышний Аллах сказал: и мы добавили им руководство. Худа здесь под руководством подразумевается полезное знание, которое Аллах дарует тем, кто обладает верой. Также Всевышний Аллах сказал: И Аллах добавит руководство тем, кто встал на правильный путь. Также сказал: а тем, которые встали на прямой путь, он добавил своих наставлений. Также сказал: и чтобы увеличилась вера у тех, кто уверовал. Также сказал: что же касается тех, кто уверовал, то это увеличивает их веру. В данном аяте речь идет о неспослании пророка саллаллаху алейхи ва саллям новых сур Корана. Также Аллах Всевышний сказал тем, которым люди говорили: «Поистину собрались против вас люди, бойтесь же их». Однако это лишь прибавило им веры. Также Аллах Всевышний сказал: «И это только увеличило их веру и повиновение». То есть готовность повиноваться любому велению Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. В качестве указания на это можно было бы привести и другие аяты. Что же касается пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то сообщается, что однажды он сказал своим сподвижникам: «Если бы вы всегда оставались в таком же состоянии, в каком находитесь у меня, и постоянно поминали Аллаха, ангелы пожимали бы вам руки». То есть это следующий вопрос. Вы сейчас как слышали, что шейх рахимахулла дал далили, что иман увеличивается. То есть и он, джазаллаху рахимахулла, дал много далили. Человеку или хорошо, чтобы вы знали хотя бы один далил из тех далилей, которые шейх рахимахулла перечислил, чтобы вы смогли, если будете встречаться с этими заблудшими людьми, то есть мурджиа, чтобы вы смогли дать им далиль на это. Потому что мы сказали вам, у мурджиитов есть несколько проблем насчет имана. Во-первых, первая проблема у них, что дела не входят в определение имана. То есть хватит, чтобы ты был убежден в сердце и сказал шахаду. Потом ты сделал ибада, не сделал ибада, это для них ничего, для них это не обязательно. Это хорошо, чтобы ты это сделал, но это не обязательно. Поэтому это великое заблуждение. Понятно, да? Давайте сейчас посмотрим некоторые далили. Шейх рахимахуллах дал далили из Корана, когда Аллах Азза ва Джалла сказал: «Я издаду иманан ма иманихим». Аллах сказал про верующих, чтобы прибавилось у них веры к их вере. Понятно? Лиздаду. Но издаду это не только прибавилось, увеличилось. То есть, чтобы увеличивалась у них вера к их вере. Или к предыдущей вере. Вы меня понимаете? То есть Аллах Азза ва Джалла сказал: «Лиздаду». Зияда на арабском это значит увеличение. Одно из значений зияда это значит увеличение. Понятно? Аллах Азза ва Джалла сказал: «Лиздаду иманан». Чтобы их вера увеличивалась. Ма иманихим. Хотя у них есть вера. Это первый далил. Следующий далил. Аллах Азза ва Джалла сказал: «Ваязиду Аллаху аллазина ихтадау худан». И Аллах добавит руководство тем, кто встал на прямой путь. То есть Аллах Азза ва Джалла дает хидая и дает худа любому человеку, если он идет по прямому пути. Если он дает ему худа, это автоматически, что у него иман увеличивается. И Аллах Азза ва Джал сказал в Коране: «Ваяздада ладзина аману имана». И чтобы увеличивалась вера у тех, кто уверовал. То есть здесь Аллах Азза ва Джал все эти аяты говорит нам о том, что вера может увеличиваться. «Лиздаду иманан», «Ваяздада ладзина аману имана», чтобы увеличивалась вера у тех, кто уверовал. И потом Аллах Азза ва Джалла то есть в другом месте сказал: «Аллазина кала лахуму ннасу инна ннаса кад джамау лакум фахшаухум фазадахум имана». Тем, которым людям говорили: «Поистине собрались против вас люди, бойтесь же их». Аллах сказал: «Однако это лишь прибавило им веры». То есть Аллах Азза ва Джалла сказал, были некоторые верующие люди, когда им сказали, что воистину много людей собрались против вас, бойтесь же их, эти люди, когда слышали эти слова, Аллах сказал им, эти слова «зададхум имана». Когда они слышали от людей, что другие собрались против них воевать, такие слова увеличивали у них вера. То есть все эти далили говорят нам о том, что вера увеличивается. И эти далили, как мы можем сказать, это как топор. на головы, можно сказать, мурзитов. Вы меня понимаете? Хорошо. Это дарили, что вера увеличивается. Кто может дать нам дарили, что вера уменьшается? Понятно? Это мы можем сказать, то есть в обратном пути, если вера увеличивается, то есть по логике, она уменьшается. Так ли? По логике, если она увеличивается, то значит она уменьшается. Хорошо, но кто сможет дать нам дарили, что вера уменьшается? Чтобы у нас были доводы постоянно, потому что тимуржиты, они заблудшие, и когда ты им даешь доводы, уже все, то есть, или они признают эти доказательства и оставляют их в заблуждение, или это говорит нам о том, что они потакают своим желанием. Кто сможет дать нам дарили, что вера уменьшается? Или уже после Иша мозги трудно, там, трудно уже соображать? И поздно уже. Ага. Хорошо. То есть, далил... Я тоже сам об этом думал. И, субханаллах, шейх ибн Утаймин, он дал один далил насчет этого момента. Шейх сказал, что... он далил, который присутствовал насчет этот момент... в его разъяснении Акид аль-Васатия. То есть шейх сказал, что... Что? То есть шейх ибн Утаймин, рахимахуллах, дал такой далил. Рахимахуллах, азза ва джалла, ва рафа Аллаху даражатаху фи иллийин. Шейх сказал, что... он использовал такой далил. Инна ниса накисату акль ва дин. Воистину, женщины, у них, то есть, разум и религия несовершенная. Есть такой хадис? Знаешь, перевод. То есть, «Ан-ниса накисату аклин ва дин». Воистину, женщины, у них разум и религия или вера накиса. Неполная или несовершенная. Неполная. Накисату аклин ва дин. Понятно? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда его спросили, а почему так? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть почему они у них накисату акль, почему у них разум, то есть они несовершенные, то есть со стороны, то есть разума. Шейх потому что когда она забывает, то есть в Коране сказано, то есть Аллах сказал в Коране, если в качестве свидетелей, когда ты берешь ее, если первая забыла, тогда вторая помогает ей вспомнить об этом. Понятно, да? Вы меня понимаете? То есть это почему Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что они накисату акль. Потому что в Коране сказано, то есть если одна забыла, чтобы другая дала ей вспомнить. Понятно вам? Давайте сейчас посмотрим, почему он сказал накисату дин. Почему у них вера уменьшается. Или она несовершенна, или то есть что так. Потому что он сказал, потому что когда у нее есть эти дни, определенные дни, она пост не держит и молитву не делает. Ясно вам? Поняли далил, который шейх рахимахуллах он привел? То есть сейчас сказать, это говорит нам о том, что религия уменьшается. Ясно вам? Понятно? Там посмотри, что там было. Хорошо. Короче, что там? Это, то есть, далил, который шейх рахимахуллах, он привел, что иман уменьшается. Если мы это поняли, если это вам уже было ясно и так далее, давайте сейчас будем немножко разбираться один момент, он очень важный. То есть мурджиа у них, потому что иман это одно целое, и потому что у них грехи не повредят, то есть имана, это привело к тому, что они могут не обвинить человека в куфре, если он совершил явный куфр. Есть хадис? Что там? Да, давай, нашел, да? Да, давай. Давай читаем этот перевод хадиса на русском языке, давай. В сады праведных, в главе книга, в которой приводятся различные занимательные истории. Хадис номер 1879. Сообщается, что Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоим, сказал: однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: о женщины, подавайте милостыню и почаще просите Аллаха о прощении, ибо поистине я видел, что вы составляете с собой большинство обитателей огня. Одна из женщин спросила: почему же нас будет в огне больше? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Вы часто проклинаете людей и проявляете неблагодарность по отношению к своим мужьям, а из тех, кому не достает ума, и кто не в состоянии в полной мере выполнять свои религиозные обязанности, не видел я никого, кто в большей мере был бы способен заставить благоразумного утратить разум, чем вы. Эта женщина спросила: что же указывает на недостаток ума и несовершенство исповедания женщины на религии? Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: то, что свидетельство женщин приравнивается к свидетельству одного мужчины, и то, что женщина не молится по несколько дней. Ясно вам, иншалла, понятно, да? Вот это я сказал, да. Хорошо. Давайте сейчас возвращаемся, то есть, к нашей теме. Иман, после того, как мы знаем, что иман увеличивается и уменьшается, и давайте сейчас будем разобрать один момент важный, что мурджиа, у них, если человек, он сделал явный куфр. Понятно? Они его не обвиняют в куфре. Понятно? Человек наступил на Коран, и он знает, что это Коран. Они могут сказать тебе, что он не кафир. Человек, он оскорбляет Аллаха Азза ва Джал, и оскорбляет его религию, и оскорбляет Корана. То есть это кафир у Ахли Сунна ва Джамаа. Они говорят, нет, он не кафир. Надо, не знаю, искать, надо найти, надо, не знаю, начинать. Для него очень кучу причин и кучу оправданий начинать придумывать. Вы меня понимаете? Почему? Потому что у них грех не влияет на иман. Понятно? И чтобы обвинить человека в куфре, это у них очень... То есть, вообще невозможно обвинять человека в куфре и так далее. Эта проблема была у мурджиитов с этой стороны. И на противоположной стороне, когда появились хавариджи и мутазила, то есть хавариджи и мутазила, у них насчет обвинения в куфре есть гулу, есть чрезмерность. То есть, если аль-мурджиа по вопросу обвинения в куфре, у них есть тафрит, то есть они не делают то, что надо. Хавариджи и мутазила по вопросу обвинения в куфре, они делали гулу, то есть они сделали ифрат. То есть закай они могут за грех, за какой-то грех они могут обвинять человека в куфре. Вы меня понимаете? Ясно вам? То есть эта проблема, она очень серьезная, ее надо знать, чтобы не попасть ни в заблуждение мурджиитов, и ни в заблуждение хавариджев и мутазила. Ясно вам, иншалла? Давайте сейчас посмотрим тот самый один момент, он важный, что человек, совершающий грех, как мы должны к нему относиться? Потому что есть у мурджиев, у них есть одно мнение, и у мутазила, и у хавариджев другое мнение. И посмотрим сейчас у Ахли Сунна ва Джамаа, какое будет мнение. То есть у мурджиев человек фасик, и который совершает грехи, он у них, он у него полный иман. Понятно? У него иман полный. Почему? Потому что у них есть отклонение по определению имана. У них иман не увеличивается и не уменьшается. И у них что грех не влияет на имани. Поэтому они говорят, иман у Абу Бакрин, ка иман афсакин нас. Иман у Абу Бакра равно иман у сами нечестивый человек. Потому что у них иман это одно целое. У хавариджев и мухтазила, у них человек, если он совершает грех, и это не куфур, они сразу его обвиняют в куфре. Понятно? Вы меня поняли? Поэтому, когда появилось такое течение в Египте, джамаат хиджра ва такфир, появилось такое течение, они были из ихван муслимин, и у них был, то есть, гулу по вопросу обвинения в куфре. Они, если мусульманка, но она нечестивица, то есть она ходит с короткими одеждами и так далее, они ее обвиняют в куфре. Понятно? Они говорят, что она кафира. У них любая мусульманка, если она не одевает длинные одежды и она показывает свою ауру, она у них кафира. Вы меня поняли? Поэтому в Египте прошло такое время, когда они что, если они видели девушку, девушку мусульманку, то есть она неправильно одевает и она ходит с такими одеждами, что они делали? Они взяли, то есть кислоту, понятно? Они взяли кислоту из машины, то есть который сжигает, вы меня понимаете? И ищут по дороге. Если видели какую-то девушку, она допустим ходила в короткие юбки, они берут эту кислоту и выбрасывают на ее лицо и на ее ноги. Валяйаду билля. Понятно, да? Они говорят, она кафира. Потому что если она любит Аллаха и любит пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они бы не так хотела. Вы не поняли? У них человек, если он берет деньги в процент, он у них кафир. Человек, если он берет деньги в процент, он у них кафир. У них, если мусульманин, он пьет алкоголь постоянно, то есть он алкоголик, он у них кафир. Поэтому, почему мы сказали этот вопрос, надо его знать. Потому что мы сказали, у мурджиа, у мурджиитов, что там? Сейчас мы объясним. То есть, мы сказали, у мурджиа, человек, если он совершает большие грехи, у них он, иман у него, то есть, полный, и он нормальный человек и верующий. У мутазила, то есть, у мутазилитов и у хавариджев, человек, они, то есть, у хавариджев, то есть, у такфиритов, они обвиняют человека в неверии. Но есть разница, то есть, мутазилиты и хавариджи, то есть, они в одной стороне против мурджитов. Понятно? Если у нас есть мурджииты, у них человек, совершающий большой грех, у него имам полный и так далее. На противоположной стороне есть мутазила и хаварич. То есть, мутазиль и хавариш, у них человек, совершающий большой грех, он у них кафир в судном дне. Но между мутазилитами и между хавариджами есть разногласия насчет какой хукум или какое суждение, касающееся этого человека в жизни. Вы меня понимаете? То есть мутазила и хавариш, у них человек, совершающий большой грех, он попадет в ад навечно. Это насчет судный день. Но между ними есть разногласие насчет человека, совершающего большого греха, как его назвать в этой жизни. Мутазила, они говорят, он не кафир и он не муслим. То есть он в каком-то положении между, в каком-то месте между двумя местами. Понятно? Мутазила, они говорят, он не кафир и он не муслим в этой жизни. А хаварич, у них он кафир в этой жизни. Ясно вам, иншаллах? Понимаете меня? Ясно вам? Алло, ясно, да? Слышно? Слышно. Хорошо. Это вот отклонение у этих заблудших людей. Давайте мы сейчас посмотрим, что Ахли Сунна и Аль-Джамаа говорят насчет такого человека. То есть у Ахли Сунна и Аль-Джамаа человек, совершающий фиск, нечестие, то есть фасик, он у них он является фасиком. Понятно? Но они его не обвиняют в куфре, если он куфр не сделал. Вы меня понимаете? То есть человек аль-фасик у Ахли Сунна и Аль-Джамаа, они его не обвиняют в куфре, если он куфр не сделал. Конечно, хавариджи и такфирити и муатазили, они говорят, вы защищаете заблудших людей. И вы защищаете прелюбодеяние и употребление спиртных напиток, и вы защищаете развратных людей и так далее. Это неправильно. Если этот человек, он фасик, то есть он нечестивец, это не значит, что я должен к нему относиться по несправедливости. Вы меня поняли? То есть мы когда говорим, или Ахли Сунна валь Джамаа, когда говорят насчет человека, он совершает большие грехи, курит он, или он гуляет с девушками, или он пьет и так далее. Когда мы говорим, он не кафир, он фасик, то есть он фаджир, то есть он нечестивец. Хавариджи и такфирити, они говорят, что эти люди, они защищают прелюбодеяние, и они защищают разврата и так далее. Это по ихнему толкованию, это неправильно. И как мы сказали, то есть не потому, что он фасик, это значит, я должен к нему относиться по несправедливости. Поэтому Ахли Сунна валь Джамаа, шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, он упомянул очень важный момент насчет аль-иман мутлак и мутлак аль-иман. То есть он сказал, или надо объяснить, что фасик, он с одной стороны, он верующий. Меня поняли? Фасик, с одной стороны, он верующий. Но с другой стороны, он не верующий. То есть он нечестивец. Ясно вам? Понятно вам? То есть вы должны на это обратить внимание. То есть мутлак аль-иман и аль-иман аль-мутлак. То есть мы не говорим о фасике, то есть человек, если он фасик, человек, если он нечестивец, мы не говорим, что у него полный иман или полная вера, потому что он нечестивец. Но одновременно мы не отобраем от него веру полностью. Ясно вам? Ясно вам, иншаллах? То есть человек, совершающий фиск или большие грехи, он, с одной стороны, у него иман не полный. То есть у него иман не совершенный, потому что совершенный. Если он был верующим мусульманином, он бы не сделал этот грех. Понятно? Но это не значит, что мы должны отобрать от него всю веру. Поэтому этот момент, он очень важный. То есть поэтому Аллах Азза ва Джаль назвал человек, допустим, даю вам пример, и шейх Ислам Ибн Таймия рахимахуллах, он тоже сам этот момент упомянул в Акиде аль-Васити. То есть человек, если он воюет против своего брата, конечно, это фиск, и это мали куфр. Мусульманин, когда он воюет против своего брата мусульманина, это мали куфр. Понятно? Вы меня понимаете, иншаллах. То есть он воюет, потому что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Сибаб аль-муслим фусук». Оскорбление мусульман – это нечестие. «Ва киталуху куфр». А сражение против него – куфр, то есть неверие. Но ученые говорят, это малое неверие. Ясно вам? Понимаете меня, иншаллах? То есть Аллах Азза ва Джаль, то есть Аллах Азза ва Джаль в Коране, конечно, если человек он убил, или если человек он воевал против своего брата, то есть из-за страсти, или из-за денег, или из-за мирской жизни, конечно, этот человек он фасик. Понятно? Но Аллах Азза ва Джаль в Коране, он утверждает, что оба эти две стороны, они мусульмане. Давай будем читаем, открываем. Аль-Худжурат, 49-я сура. Аль-9 и 10. Я сейчас хочу дать вам далил, что совершение грехов, это не значит, что мы будем отобрать от человека иман полностью. Потому что мы сказали вам, это проблема у хавариджев и у мутазилитов. У них, если человек, он совершил грех, они совсем берут от него веру. То есть они говорят, он совсем не мусульманин. Это неправильно. А у мурджитов, наоборот. Человек, если он сделал самые большие грехи в исламе, у него иман полный. И у него, то есть, иман не уменьшается. Точно. Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Воистину, верующие братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха. Быть может, вы будете помилованы. Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Воистину, верующие братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха. Быть может, вы будете помилованы. Вы здесь, если заметили, Аллах Азза ва Джалла говорит: «Ва ин таифатани мин аль-муминина иктаталу». То есть две группы из числа верующих, если они сражались между собой. Понятно? У нас, я вам сказал, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он назвал сибаб аль-мумин, то есть оскорбление мусульманина, это фусук. Если оскорбление мусульманина, это является нечестием. А сражение против него, это является, то есть, неверием. Ну, как учен говорит, это малое неверие. То есть Аллах здесь, если заметили, Аллах Азза ва Джалла сказал, что обе две стороны, они верующие. То есть не потому, что он воевал против своего брата, мы отобрем от него иман полностью. Нет. Поэтому, иншалла, на этот момент обратите внимание. Я повторю это несколько раз, чтобы вы на это обратили внимание. Не потому, что человек, он совершает грехи, большие грехи, это значит, он кафир. Понятно? Потому что это убеждение у такфиритов и у хавариджев. Ясно вам? И мы не скажем, что у него полный иман. То есть человек, совершающий грех, он с одной стороны, он верующий. Потому что он не кафир. Так ли? Человек, если он, допустим, ты видишь одного человека, он пьет, валиаду билля, или он берет, то есть, как называется, то есть, процент. Он фасих, то есть, у него нету полного имана. Потому что если он был полным верующим мусульманином, как надо, он бы эти грехи не сделал. Но это не значит, что мы будем отобрать от него иман полностью, потому что если мы отобрали от него полностью иман, он тогда стал кафиром. Я думаю, что вам это было то есть это ясно, и иншаллах не следует это еще повторить. Еще есть один момент, и очень важный вопрос по этой теме. То есть Ахлюссунна валь Джамаа, у них такой принцип, то есть الأصل في الذنوب أنها غير كفرية. То есть то, что лежит в основе грехов, что они не выводят из ислама. Только если есть далил. Вы меня понимаете? То, что лежит в основе, то есть грехов, грехи они не выводят из ислама, только если есть далил. Понятно вам? Ясно вам, иншаллах? грехи не выводят человека из ислама, только если есть далиль. Потому что грехи разные. Есть грехи, которые выводят человека из ислама, есть грехи, которые не выводят из ислама. Но в общем, то, что лежит в основе, что грехи не выводят из ислама, только если есть далиль конкретный. Поэтому, я почему это сказал? Потому что ты можешь найти некоторые люди, они могут называть какой-то поступок, что он является куфром. Но на этот поступок нет далиль, что это нет далиль, который поддерживает такое мнение. Допустим, я даю вам пример. Сейчас есть такое течение, их называют кутбити. Или срурити, если так можно правильно их назвать. Эти люди, у них, потому что у них есть гулу, у них есть чрезмерность по вопросу обвинения в куфре, и потому что они читали книги Саид Кутба, у них человек, если он постоянно совершает грехи, то есть они считают, что постоянство совершения грехов, это у них означает разрешение этого греха. Вы меня понимаете? То есть у них упрямость в совершении грехов, это у них считается разрешение греха. Вы меня поняли? То есть это неправильно. Допустим, я даю вам пример. Один человек, уль-яд биллях, допустим, он пьет. Уль-яд биллях, он употребляет спиртные напитки. Так ли? То есть, в исламе или ахлюсунна аль-джамаа употребление спиртных напитков – это большой грех. Но это не причина, чтобы обвинить этого человека в куфре. Почему? Потому что он не разрешает, он не считает, что употребление спиртных напитков разрешенным. Потому что если человек, он будет считать, что употребление спиртных напитков разрешено, он уже кафир. Он уже кафиром стал. Ясно вам? То есть разница между постоянно совершать эти грехи и между считать эти грехи дозволенными или разрешенными. Ясно вам? Вы на это надо обратить внимание. То есть разница между совершением грехов или между упрямостью в совершении грехов и между считать эти грехи разрешенными. Понятно вам? Потому что, как Ахлюсунна Джима говорят, если человек он совершает какой-то грех, этот грех его не выводит из ислама. Только если он будет считать этот грех или этот поступок дозволенным. Он употребляет спиртные напитки, если он скажет, что можно или халял употреблять спиртные напитки, тогда он стал кафиром. Но если он это не сказал, он фасик, и он является мусульманином, но он грешник и так далее. У кутбитов, то есть у таких заблудших людей, у них, если человек, он, допустим, употребляет спиртные напитки, у них, если человек, он скажет, я буду употреблять спиртные напитки до смерти, это у них куфр, который выводит из ислама. Ясно вам? И это, конечно, неправильно. И это отклонение, конечно, по манхаджу Ахли Сунна валь Джамаа. Но вы меня поняли, иншалла? То есть, упрямость в совершении грехов, это не является разрешением этого греха. Только если он скажет нам, или когда он скажет своим языком, что эти грехи можно их делать, тогда он попал в куфр, и он не является мусульманином по определенным условиям. Вы меня поняли, иншаллах? Допустим, даю вам пример. Один раз был с одним человеком, он говорит, любой правитель, если он разрешает в своем государстве, чтобы банки открылись, то значит он кафир. Почему? Он говорит, потому что он разрешил им работать. То значит, он считает это дозволенным. Это, конечно, как мы сказали вам, это мнение у такфиритов, это мнение у заблудших людей. Не потому, что он разрешил людям сделать или открыть эти банки, это значит, он разрешает это. То есть он считает эти грехи дозволенным. Ясно вам, иншалла? Понимаете меня? Конечно, это фиск. И это фуджур. То, что он разрешил открыть эти банки, это является фиском. То есть это является нечестием. Это является. Но это не значит, что он считает этот процент разрушенным и так далее. Я думаю, иншалла, вам это ясно насчет этот момент. Поэтому, иншалла, на это обратите внимание. Это насчет обвинения в куфре. Я сейчас, эти хутбиты, у них другая проблема сейчас. Кроме того, что они обвиняют в куфре за большие грехи, у них есть другая проблема. Из этих проблем, что они обвиняют вирджа, то есть они обвиняют вирджа, и человек, если он говорит, если кто-то не совершает молитву из-за лени, он не является кафиром. Вы меня поняли? Сейчас у кутбитов и у такфиритов сейчас есть такая мода. Человек, который говорит, что тот, который молитву не делает по лени, он является мурджитом. Вы меня понимаете? Понятно вам? То есть человек, который говорит, что тот, который молитву не делает, он не является кафиром, он у них мурджит. То есть еще раз объясняем. То есть мы сказали, сейчас есть такие кутбити и такфирити. У них, если ты скажешь, тот, который молитву не делает, не отрицает, то есть обязательность молитвы, но он не делает молитву из-за лени. Если ты говоришь, тот, который молитву не делает из-за лени, он не является кафиром, они тебя обвиняют в ирджаи. То есть они говорят, ты мурджит. Понятно вам? Ясно насчет этот момент? И, конечно, это великое заблуждение. Почему так? Потому что у них есть отклонение по вопросу таквира. У них отклонение по вопросу таквира, и они начинают придумывать такие принципы. Один из величайших шейхов, из ученых Ахлиссунна Джамаа, он сказал, по их мнению, это значит, что имам Ахмад в одной из его версий, имам Малик, имам Абу Ханифа и имам Аш-Шафии, они мурджиити. Понятно? Вы поняли, как эти люди, они обвиняют великих ученых Ахлиссунна Валь-Джамаа в ирджаи. То есть эти хутбити, как я сказал вам, ты если скажешь, что тот, который молитву не делает из-за лени, он не является кафиром, они говорят, ты мурджиит. И, конечно, это великое заблуждение, потому что имам Малик, имам Ахмад в одной из его двух версий, имам Шафии, имам Абу Ханифа, они считают, что если человек он молитву не делает из-за лени, он у них не кафир. Тогда, по их мнению, имам Малик, имам Абу Ханифа и все имамы Ахлиссунна Валь-Джамаа являются мурджиитами. Поняли, то есть, как человек он попадет в заблуждение, когда он начинает сам придумать какие-то принципы? Ясно вам? Вы меня понимаете? Ясно вам, иншаллах? Тот, который не молится, конечно, есть разногласия между учеными. И правильное мнение, что он является кафиром. Но не потому, что, допустим, есть два мнения, да? Некоторые ученые считают, что он является кафиром. И другие ученые говорят, что он не кафир. Если я поддерживаю, допустим, мнение шейха Ибн База, и Утаймина, и Фаузана, и мнение шейха Ибн Таймия, и Ибн Каим, что тот, который молитву не делает, он является кафиром, это не значит, что я имею право обвинять в ирджаи любого человека, если он говорит, тот, который молитву не делает из-за лени, он не является кафиром. Ясно вам? Почему мне это не разрешается? Потому что есть великие ученые Ахли Сунна Валь Джамаа, имам Малик, имам Ахмад в одной из его версий, имам Малик, имам Абу Ханифа, имам Шафии, они считают, что если человек умрет в неделю из-за лени, он не является кафиром. Я не могу обвинять тех, которые так говорят, вирджаи. Понятно? Поэтому вот это одно из заблуждений этих сурутов и хутбитов и таквиритов, потому что они начинают сами поставить тот, который так говорит, он тогда он так. Они сами придумали эти моменты, и, конечно, они, как один из ученых Ахли Сунна Валь Джамаа сказал, они таким образом они обвиняют имамов Ахли Сунна Валь Джамаа, и они обвиняют ученых Ахли Сунна Валь Джамаа. Это одна проблема. Другая проблема, мы знаем, что сейчас те правители, которые не идут по законам ислама, вы меня поняли? Они могут быть разделены на 4 категории. То есть тот, который не правитель, который не идет, он не соблюдает законы ислама в его государстве. То есть если он говорит, что закон от кафиров лучше, чем законы ислама, тогда этот правитель является кафиром. Второй вариант. Если он говорит, что законы от кафиров равно закону ислама, тогда он стал кафиром. Третий вариант. Если он говорит, что законы ислама не хорошие, но сейчас время не подходит для этих законов, тогда он попал в куфр, и он является кафиром. Понятно? А четвертый вариант, когда он признает, что законы ислама хорошие, но он не идет по законам ислама, потому что он потакает своим желанием, или потому что он делает это ради какой-то мирской жизни. Тогда такой правитель, он не является кафиром. До сих пор понятно? Понятно вам? До сих пор. Хорошо. Если это понятно, тогда посмотрим кутбитов и у такфиритов. Они говорят, тот, который не обвиняет правителей, потому что они не идут по законам Аллаха, в куфре он мурджиит. Вы слышали такое выражение у них? То есть у кутбитов и у такфиритов они говорят, мурджиит — это тот, который не обвиняет правителей в куфре, когда они не идут по законам ислама. Вы это не слышали от них? То есть вы можете это слышать. То есть они говорят, тот, который говорит, что эти правители, они не кафиры, потому что они потакают своим желанием и потому что они идут по законам ислама. То есть они их обвиняют в ирджаи. И, конечно, как я сказал вам, это то самое великое заблуждение. Потому что по этому мнению тогда выходит, что имам Ибн Баз, имам Аль-Бани, имам Аль-Утаймин, имам Аль-Фаузан, имам Ахмад Аль-Наджми, имам Салих Аль-Хайдан, муфти Сауди Абдул-Азиз Али-Шейх, тогда выходит, что по их мнению эти имамы Аль-Сунна Аль-Джамаа в наше время, выходит, что они мурджиты по их мнению. Ясно вам? То есть они таким образом они обвиняют ученые Ахли Сунна Валь Джамаа, что они попали в ирджа. И, конечно, это великое заблуждение и так далее. Поэтому я на этот момент почему остановился? Потому что по вопросам имана, к сожалению, появилось очень много отклонений. То есть именно насчет обвинения в куфри есть гулу, немножко есть чрезмерность. Как я сказал вам, эти джамаат такфир, которые они в Мисре появились, у них, если они видят девушку, вышла без платка или с короткими одеждами, они ее обвиняют в куфри, и они, как мы сказали, то есть они берут кислоту и выбрасывают на ее лицо и на ее ногах. То же самое, они не живут среди мусульман. Они говорят, эти мусульмане, они отреклись из ислама. Поэтому они живут в пещерах, они живут в селах, отделяются от мусульман. И если кто-то мусульманин, он, допустим, порезал животное, понятно, пригласили его в гости, он не кушает, потому что у него этот мусульманин, он муртед, он ушел из ислама. Они не женятся на мусульманке, потому что они считают, что они, эти женщины, они кафиры, они ушли из ислама. Это из-за гулюва, и из-за чрезмерности в понимании, то есть тему имена. Иншалла, я думаю, здесь иншалла мы останавливаем. И на следующем уроке, иншалла, с шейхом продолжим эту тему, потому что осталось некоторые вопросы по этой теме. Вы меня понимаете, иншалла? Ясно вам? Понятно вам, иншалла? Есть какие-то вопросы или что-то непонятно по сегодняшней теме? Мы, конечно, не сможем сделать тему по этике, потому что сегодня, то есть, тему немножко, или время немножко тянули насчет темы насчет имана. Поэтому, иншалла, на следующий урок мы будем взять тему из книжки мусульманской этики. Баракаллаху. Я слово это не понял. Что за слово? По-русски что означает? Как? Кто? А мы... Это где сподвижники? Они сидели у одного сподвижника. Дар ибн Абил Аркам. Дар ибн Абил Аркам. Хиджру. Хорошо, иншалла. Насчет хиджру, да? Слушаем, правда? Слушаем. А меня слышно сейчас? Нам, слышно. Брат, насчет вопрос хотел тебе задать насчет положения мяса в России. Вот я тут как-то слушал лекции Рената, что как бы я понял из этого вопроса, что можно покупать мясо в магазинах и на рынке в России у христиан. Можете мне объяснить, если есть возможность, бисмилля? В скайпе вопрос слышен был? Слышно было в скайпе? Хорошо. То есть насчет мяса в неисламских государствах. Общий принцип, надо посмотреть, если они христиане, то есть доносят их мясо дозволено для нас. Но есть одно но с большой буквы О. Что христиане сейчас, которые они сейчас в наше время, они сейчас не режут, не все они режут. То есть, если речь идет о баранах, понятно? Да, и здесь они режут, поскольку я читал, то есть их методика, как они режут, то есть бараны, овцы и так далее, и куры и так далее. Насчет бараны и быков и так далее, они режут. Понятно? И поэтому насчет этого, иншалла, проблемы не будет. Говядина или баранина мясо. Но проблема насчет куриное мясо. То есть мы это раньше объяснили. То есть раньше христиане они резали. Понятно? Я сейчас могу даже сказать, мы сейчас когда были в Эйд аль-Адха, в жертвоприношение, то есть когда мы поехали, то есть бараны, то есть порезали и так далее. Субханаллах, один из тех, которые работали, то есть в бойне, он был не мусульманином. То есть он сказал нам, то есть ввели закон, но сейчас я говорю, что у нас сейчас в Молдавии. То есть ввели закон, что нельзя убивать этих баранов и этих быков и электротоком. Потому что их раньше, что их сначала убили ктотоком, а потом резали. Понятно? Он сказал, сейчас ввели закон, что нельзя их убивать током. Когда мы их спросили, почему, он сказал, медики сказали, что если ты их убиваешь током, и тогда большое количество крови остается в органах и в сосудах. И мясо быстро портится. Понятно? Поэтому они такой закон сейчас уже ввели. То есть, что нельзя их убивать током. Это насчет быки и коровы и так далее. Насчет проблемы насчет куриного мяса. В курином мясе большинство заводов, они их убивают током. Большинство заводов их убивают током. Я читал одну работу, то есть это раньше то я сам сказал. В Саудии раньше была такая известная фирма, ее называют Садия. Бразильская фирма, она продает куриное мясо по всему миру. Садия называется. Раньше Саудия взяла от них очень большое, то есть, большое количество куриных мяс, куриного мяса, но в один год Саудия решила, то есть, прекратить экспорт от этой фирмы. Почему? Потому что оказалось, что эта фирма, они убивают, то есть, курицы током, а потом их режут. Ясно, ахи, пока? До сих пор понятно? Поэтому Саудия запретила, то есть, экспорт от... Саудия запретила экспорт от этой страны. Потом, когда, то есть, они, то есть, потеряли очень много денег, потому что Саудия очень много... очень большое количество куриного мяса от них купили, они решили уже сделать отдел для экспорт в исламских странах. Даже был один шейх Ивузуд Абдухаким Аджлян, он здесь, он к нам приехал сюда в Молдову 4 года назад. Он сказал мне, я был членом из делегации, которая Саудия отправила делегацию в Бразилию, чтобы посмотреть, есть ли этот отдел, потому что Садия, эта фирма, она сказала, мы сделаем отдел для экспорта в исламских странах, и там будут резать только пакистанцы и индийцы, мусульмане. Тогда Саудия отправила делегацию туда, этот человек, он был из членов этой делегации, и оказалось, что да, они режут. И то есть это именно для экспорта в исламских странах. После этого один шейх, то есть Саудия отправил одного шейха, то есть комитет больших ученых отправил одного шейха в Бразилию и в Аргентину, то есть Южной Америки, чтобы он писал им репорт. То есть чтобы он им писал репорт, как режут мясо в тех странах, в Аргентине, в Бразилии и так далее. Этот человек, когда он, то есть, поехал туда и видел разные, то есть, заводы и так далее, он сказал, то есть, насчет быки и так далее, нет проблем. Но он сказал сейчас один момент насчет куриного мяса. Он сказал, да, они сейчас начали резать, то есть, курицы, то есть, их не убивают только, они могут дать им какой-то, то есть, определенное, то есть, количество тока, чтобы они потеряли сознание. То есть их не убивают током. Но он сказал, когда их режут, они сразу оставляют курицу в горячей воде. Понятно, ахи? То есть он заметил, то есть, как только голову отрубили, то есть, они сразу берут курицу и оставляют топят в горячей воде. Шейх он объяснил, понятно, здесь они голову, то есть, отрубили, это то есть условия, но когда они сразу ее утонули в горячей воде, кровь не выходит полностью. Понятно? Ясно, ахи, насчет этот момент. То есть кровь не выходит полностью, поэтому здесь то же самое, есть большая шубха. большое сомнение насчет этого момента. Поэтому насчет куриного мяса надо быть немножко осторожным. Это мое личное мнение. Если куриное мясо, если человек, у него была возможность, то есть спросить, позвонить в фирму и знать, они режут или нет, тогда, то есть, пусть он кушает. А если кто-то говорит, это меня не интересует, Аллах, он мне разрешил кушать то, что понятно, что кто-то может сказать, что Аллах нам разрешил кушать то, что христиане режут, и мы должны спросить, порезал ли он по халалу или не порезал по халалу. Это понятно. Но если есть уже факты, то есть уже доводы, что эти люди, они сейчас не режут, они или убывают током, или если режут, сразу берут курицу и оставляют горячей воды, тогда здесь есть большое сомнение, шуба. Поэтому лучше, чтобы насчет куриного мяса это не кушать и не трогать. Но если кто-то взял, покушал, никто скажет, что, пожалуйста, ты грех делаешь, или ты харам кушаешь и так далее. Ясно, иншалла, насчет мяса. Насчет мяса. Брат, еще вот вопрос. Вот здесь я сам. Я на одном сайте вот читал, Ксуниру называется. Вот что там нельзя, но что, как бы здесь слухи ходят, ну, что выяснять, каким способом было это разузнавать. И Далилим не приводит то, что пророк Саласам брал от одной еврейки баранину. И что он не разузнавал, как оно было зарезано и как. Только если конкретно я своими глазами видел, только тогда, короче, нельзя есть. А если я не знаю, как оно зарезано, то, говорят, можно есть. Не надо выяснять. Салам алейкум. Да, это правильно, но это когда это было? Это раньше было. Раньше не был такой метод, то есть убивать их электротоком. Понятно? Но сейчас появился этот момент, и многие заводы используют эту технологию. Поэтому этот Далил, он сейчас не идет. Если этот Далил, человек, он его причислил до появления этой технологии, тогда мы говорим, хорошо, пожалуйста, здесь мы согласны, и мы не должны спросить. Это правильно. Мы не должны спросить. Допустим, человек тихо делал какому-то христианину, он живет в селе, и у него там есть курицы и так далее. Ты пришел к нему, и он тебе дал, то есть мясо и так далее. То есть у него были курицы, он дал, порезал. Ты должен его спросить, как ты порезал, ты артерии порезал или нет. Это нельзя так. Но если это курица или куриное мясо от завода, то есть мы говорим, почему Саудия из Сади прекратила, то есть экспорт. Потому что было доказано, что они не режут, они их убивают током. И когда они, то есть Саудия, решили вернуть, то есть экспорт, импорт из этой фирмы, были строгие условия, чтобы был отдел для экспорта в исламских странах, и чтобы именно там мусульмане резали. Ясно, иншаллах, ахи, иншаллах. Этот Далил, он правильно, но это до того, как появилась такая технология. Раньше не была такая технология, что потому что сейчас в заводе они режут по 5000, по 10000 курицы, понятно, в день. Они не будут взять их, режут, то есть, как есть. Они сразу убивают их током, и потом автоматически на электронные ножи, как называется, режут и все. Поэтому сейчас очень большая шубха насчет куриного мяса. Если кто-то взял и покушал, пожалуйста, никто скажет ему, что ты харам делаешь. Но надо сказать ему, надо оберегать шубхат. Надо оберегать сомнительные моменты. Потому что они сейчас не режут, они сейчас убивают только. Да. Рыба в китайском ресторане халяль. Мертвечина моря дозволена. а еда идолопоклонников за храм. Тогда как решит китайцы и индийцы, многобожники, но их еда из морепродуктов, храм или халяль? То, что из моря они, то что они из моря или фрукты от них купить, фрукты, овощи, то есть рыбное мясо. Иншалла, брат, кушаешь и приглашаешь меня, иншалла, в гости. Понятно? Кушаешь, иншалла, и можно принимать там. А, это же сад, да? Не будет давать вообще. Тфаддаль, ахи, тфаддаль. Алейкум ассалям, рахматуллах, баракату. Тфаддаль, тфаддаль. Последний ответ непонятен. То есть вопрос был задан, если какой-то, то есть буддист или индиец, с ним не язычник, то есть он мясо, то есть рыбу продает. Понятно, да? Или это было в кухне там у них. То есть мы сказали, рыба, овощи и фрукты от не мусульман и от христиан и от неверных, то есть не из обладателей Писания, можно употреблять ее. Можно употреблять такие вещи, такие продукты. Да. Пожалуйста, можно брать. Если они дают вещь, можно брать. Без проблем. Алейкум ассалям, ва рахматуллах, ва баракату. Тфаддаль, ахи, тфаддаль. Шейх, асиф, инкатаат бейн аль-мукалама, лакин аль-суаль на якул, маль фарк бейн аль-итираф бил-лисан вал-калб? Ва хал ялзаму аль-джамъ бейнахума, яни фи кадийят аль-иман, шейх? Ва на самитукум култум, я шейх, би анна, яни лам афхам жейдан бил-луга ар-русия, анна القول باللسان القول باللسان يعني يلزم يلزم الكلام او لا يلزمهم يعني انا لم افهم باللغه الروسيه يمكن فين جزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله اخي بارك الله فيك القول باللسان قول اللسان هو النطق بالشهادتين والاعتراف بهما الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان قول اللسان هو النطق بالشهادتين والإقرار بهما هذا هو قول اللسان أما عمل اللسان هو العبادات التي يمكن الإنسان فعلها بلسانه كقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والتسبيح والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك اتضحت المسألة إن شاء الله بارك الله فيك شيخ وهل يلزم يعني الجمع بينهما كما قال السائل هون هل يلزم الجمع بين القول باللسان والعمل بالقلب؟ هل هذا يعني في العقيدة أهل السنة والجماعة؟ أصل عمل القلب عمل القلب لا بد من عمل القلب لأنه هذا أصلا يدخل أصلا في تعريف الإيمان في تعريف يا شاس إن شاء الله بسبودا بسنيت باروسكي إن شاء الله إذ من تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة اللي هو قول وعمل قول القلب وعمل القلب فلا بد أن يكون في القلب عمل لأن القلب إذا فرضا لم يتوكل على الله إذا القلب لم يخلص النية لله عز وجل إذا القلب لم يخاف من الله عز وجل فهنا في خلل في الإيمان حيكون حسب هذا الخلل خلل قد يخرج من دار الإسلام أو قد يكون مستوجب للفسق هذا الذي أعرفه واضحة الفكرة يا أخي أبو سيف نعم واضح بارك الله فيك جزاك الله خير تعال عليكم جزاكم الله خير فتح الله عليكم براتس براسيل تست ككارازن سميجدو قول اللسان и عمل اللسان то есть мы сказали в определение то есть имана الإيمان تقول وعمل то есть это слово и действие то есть и насчет языка есть слово языком есть действие языком قول اللسان это признание, то есть шахада, и говорит это шахада. Вы меня понимаете? Понятно, что значит قول اللسان. Когда человек он признает шахада, и когда он делает то, что соответствует этого шахада. То есть он говорит «Ла Илляхи Аллах» и «Мухаммаду Расулу Аллах», и он делает то, что соответствует этим шахадам. Это что значит قول اللسان. А عمل اللسان, действие языком, это уже выполнение того, что Аллах Азза ва Джалл приказал, и отказ от того, что Аллах Азза ва Джалл запретил. То есть из выполнения или из веления читать Коран, напоминание Аллаха Азза ва Джалл, восхваление Аллаха Азза ва Джалл и так далее. И отказ от харама, отказ от любого поступка или от любого греха, который человек, он может их делать своим языком. Есть еще какие-то вопросы или что-то непонятно? Книга, по которой мы слушаем уроки, как называется и кто автор этой книжки. То есть мы сказали, эта книжка называется «Аляму сунна аль-маншура» «Ли-атикады таифати наджиати аль-мансура» «Распространённые мехи сунни», которые указывают или указывающие на убеждения у спасённой и победоносной общины. Эта книга так называется, это перевод этой книжки. И автор этой книжки шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хаками. Рахимаху Аллах. Шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хаками. По-русски это называется 200 вопросов по акиде, по вероубеждению. Понятно? По-русски называется 200 вопросов по вероучению ислама или по вероубеждению в исламе. Да, ахи, слушаем. Имран, вот вопрос еще такой. Вот я работаю, у нас на работе записывают имена детей, как бы, и к Новому году дают подарки. Я вот как бы хотел бы узнать, а у меня ребенок, ну, ему годик всего, он только не понимает, есть Новый год или нету, и можно ли брать такие подарки, или там, что сказать, когда тебя поздравляют, как им отвечать, ну, я имею в виду, как бы, на работе, и сказать, что им не празднуй Новый год, и не поздравляйте меня, или как им лучше ответить, правильно сделать, чтобы не отстранить от себя людей, может, не знаю, как правильно сделать. То есть, ахи, да, нельзя их поздравлять, и нельзя делать любой поступок, который то есть, является участием в этом празднике. Понятно? Любой поступок, если это является участием, нельзя. Есть другой момент. Допустим, иногда бывает такое, допустим, человек, он принял ислам, или, допустим, его родители, не мусульмане, из села ему принесли посылку. Ссылку там, где там посылку, где есть там яблоки, не знаю, есть еду и так далее. Они это именно с этой целью, то есть, потому что есть праздник. Рождения или был какой-то Новый год. Понятно? Если они отправили человеку, то есть, и он их получил дома, тогда ему разрешать это кушать. Понятно, ахи? Потому что я насчет этого вопроса спросил одного шейха в Медине, шейх Салха Синди, у него есть докторантура по акиде. То есть он сказал мне, если они ему отправили, то есть он их не поздравлял, и он не участвовал в празднике, они ему дали, сейчас сказали, нельзя их выбросить. Понятно? Но нельзя делать любой поступок, который его можно понимать, или который можно считать участием в празднике. Иногда бывает так, допустим, человек, он живет с его родителями. Понятно? Они сделали, допустим, еду для Нового года. Он с ними не сидел, и он, не знаю, так, и однажды он зашел в кухню и видел там, они какое-то мясо или что-то сделали для того. Он взял, покушал, тогда не будет греха. Потому что это еда, обычно он ее кушал. Но хоть ясно, иншаллах. Поэтому то, что они дают ребенку, то есть это лучше это не отобрать, лучше это не взять. Если они это отправили, или если, допустим, ребенок, он, ты пришел и видели, что они уже дали ему в сумки, поставили в сумки и так далее, тогда не будет греха, иншаллах, если этот человек взял, покушал или тратил. Ясно, иншаллах? Нет, помогать готовить это харам. Помогать готовить и так далее, это харам, потому что это является участием. Понятно? Это нельзя. Но, допустим, если они что-то сделали, ты зашел, видел там в кухне что-то есть, в зале покушал, это не будет греха, иншаллах. Да, слушай. Брат, и после я все понял, Зазакала Хэрон, и вот еще один вопрос. Вот бывают такие братья, вот иногда вот подходят к тебе и говорят там, ну там, вот там случай у меня был, я с медресе ехал и там встретил одного брата, и он мне говорит, типа, вот этот кафир, этот мурджиит, этот тот, как вот с такими братьями быть, с ними сразу уходить или их оставлять, или там стараться им, а если им начинаешь объяснять, они тоже начинают говорить, там, ты тоже мурджиит, короче, вот как быть с такими братьями, как с ними общаться или что, оставить их, ну что с ними сделать? Еще один вопрос, второй. Вот у нас в Питере здесь только есть медресе, и их называют, что там ихван, муслимон. И как бы говорят, что туда не ездить, но такая ситуация, что, например, больше здесь в Питере не с кем общаться бывает. И как бы и медресе это как бы единственное место, где там братья собираются, мусульмане, где можно пообщаться. Вот объясни, пожалуйста, если возможно, баракаллаху фик, можно ли ходить вообще такие медресе? Джазакаллаху хайран. Баракаллаху фик, ахи. То есть, то, что касается первый вопрос. Если человек, он встретится с одним человеком, который он обвиняет в куфре, говорит, допустим, тебе ты кафир, ты мурчит и так далее. Надо стараться ему объяснить по-хорошему. Если Аллах Аз-Джа сказал нам, если вы ведете спор с обладателями Писания, то есть с христианами и иудеями, надо ведет спор с наилучшим образом. Тогда с мусульманином тем более. Просто ему надо... Это зависит то же самое, кто он. И знаешь ли ты его, или ты его не знаешь. То есть, и то же самое зависит от... то есть он простым мусульманином, простым человеком, который могут, они его обманули, или этот человек, он лидер заблуждения, и он распространяет это заблуждение среди ребят и среди молодежи. Пока понятно, да? Ясно? То есть это зависит от этих моментов. Если он был простым человеком, простым мусульманином, но проблема, что он зашел в интернет и слышал это. То есть ты знаешь, что он простой мусульманин, и он делает это из-за джахля, из-за невежества. Тогда с таким мусульманином или с таким братом надо потерпеть. Понятно? И как сказал шейх Абдул-Азиз Раис, у него есть очень хорошая книжка, лекция называется «Хакикату Набзи Бальджамия». То есть суть... Если некоторые люди, они обвиняют Ахлизуна Джамия, что они джамити. Джамия. Шейх сказал, они... говорят про Ахли Сунна Джамаа, что они мурджиити с правителями, а с хорошими людьми, проповедниками, они хаварич. Ясно? Понятно? То есть эти заблудшие люди, они говорят, что Ахли Сунна Джамаа или эти джамити, они с правителями, они мурджиити, а с хорошими людьми или проповедники, или хорошие шейхи, они с ними как хаварич. Шейх сказал, то есть, сейчас сказал, надо им объяснить, то есть, во-первых, объясните нам, что вы говорите, что ты имеешь в виду, мы мурджиити с правителями. То есть, надо ему объяснить, что ты имеешь в виду это. Если ты говоришь, что мурджиити это тот, который говорит, надо потерпеть, если правитель, он мусульман, но он нечестивец, и нельзя о нем говорить, и надо делать дуа ему, чтобы Аллах его исправил, и чтобы Аллах укрепил его, и нельзя выйти против него. Если это ирджа у тебя, то значит Ахли Сунна Валь Джамаа, они мурджиити. И это то, что наши праведные предшественники сказали. Но если у тебя мурджиит, это тот, который то есть он не обвиняет в куфре, да, здесь человек, он самый большой куфр сделал, мы то самое, мы не такие. То есть, ахи, ты меня понял? Надо выяснить. То есть, почему ты нас так оскорбляешь, и почему ты так про нас говорит? Потому что я сказал, многие, они не понимают то, что они говорят. Просто они слышали это и начинают повторять. Поэтому надо потерпеть и надо ему объяснить. Потому что, субханаллах, многие, я тоже сам с некоторыми, то есть я один брат по интернету с ним, то есть пообщался, то есть насчет этот момент. То есть он говорит мне, допустим, Ринат, и они все мурджиити, потому что они говорят, что тот, который медвуни делает, он не кафир. Я сказал ему, то есть надо дать мне определение ирджаа. Многие люди не знают, что значит ирджаа. Ты говоришь ему, дай мне определение ирджаа. Что значит ирджаа? Почему их называют мурджиа? Какое у них отклонение по акиде? Он не знает, он не понимает. Понятно? Это во-первых, надо ему это объяснить. Во-вторых, надо сказать ему, ты если меня оскорбляешь, и ты обвиняешь меня, потому что я говорю, тот, который медвуни делает из-за лени, он не является кафиром, тогда ты почему не говоришь, что имам Малик, имам Ахмед, имам Ханифа, имам Шафи, они мурджиити? Ахи, ты меня понял? Ты обвинил меня в ирджаи, хорошо, почему ты их не обвиняешь в ирджаи? И по твоему мнению, эти имамы, Ахлюссунна вальджамаа, они являются мурджиитами. Если ты говоришь, что они являются мурджиитами, то значит ты сам мубтади. Ты сам бидаатчик, и ты сам человек, который идет по неистинному пути. Вот таким образом, то есть надо им объяснить, надо им... Но если ты их знаешь, и ты знаешь, что они потакают своим желанием, и они не признают ученые, и они не берут далили, и они толкуют аяты, хадиты, как им хочется, тогда их не надо терять время с ними. Понятно? Поэтому я сказал, почему надо знать, кто они. И, потому что иногда бывает человек, он хороший, он ищет истину, но из-за шубха, из-за сомнения, он начал говорить то, что неправильно. С такими людьми надо потерпеть. Но если человек, он сам потакает своим желанием, и он сам ученых не уважает, и так далее, тогда не стоит с ним терять время. Это насчет первого вопроса. Второй вопрос насчет, как я понял, там есть мадраса, то есть там школа, и организаторы этой школы, или директор этой школы, они из Ихван. Так ли? Хорошо. То есть, а что нет другой школы, то есть исламской школы, где там ты живешь? Только единственная школа там, то что Ихван. Ахи Абу Хамза, слышно? Три школы все Ихвани. Хорошо, ахи, там в школе что там преподают? То есть надо посмотреть, что там в школе они преподают. Там в школе, то есть это школа для детей или обычная школа? Да, давай. Ассаламу алейкум. Там, короче, что бывает вот в этих школах? Там, ну, во-первых, там совместное пребывание бывает с женщинами, а сестры-мусульманки сидят сзади, а мы впереди. И они там преподают фикх, потом лекции постоянно. Недавно там была лекция единобожия Зиндани с Йеменя. Ну, и такое вот там. В основном там преподают вот про Палестину там, что был даже такой случай, что этот, ну, он сам алжирец, говорил, что чтобы поддержать Палестину, надо выключить свет. Такие вещи говорят. Потом, что там еще? Ну, вот фикх преподают. В основном все, вот они ссылаются на Кардави. Иногда бывает там, ну, так открыто не говорят. Вот я спрашивал насчет там таких сайтов, там, например, там, такой-то, они говорят, там, это Матхалиты. Ну, такие слова тоже употребляются у них. Но когда у них вопросы задаю какой-то им, там, например, там, про Ибн База задал вопрос, что он Кутба, ну, сказал, что он джахиль. Они говорят, что И Бонбас запустил американцев, короче, типа от него, но не катит. Ну, вот такие вот вроде вещи бывают. А так там в основном преподают вот фикх, лекции бывают, Коран учат читать, детские праздники устраивают, и что там еще у них. И вот это единственное, что вот мне интересно было, вот Зиндани этот, с имени, насчет него узнать. Они вот его книгу «Единобожие» преподавали. Баракаллаху фик. То есть, ахи, эта школа, это как исламский центр, да? То есть, там и молитвы делают, и уроки проводят, и так далее. Так ли? Или это только отдельная школа? А нет других исламских центров, да? То есть, только есть три исламских центра, и там только они ихвани. Так я понял. Правильно, ахи? То есть, ах, если это, то есть, если я правильно понял, то есть это исламские центры, и в этих исламских центрах, то есть проводят уроки и молитвы и так далее, тогда ах, надо туда прийти на молитву. Нельзя оставлять, то есть пяточную молитву или пятикратные молитвы, потому что они ихван. Тот, который не молится за человеком, потому что он дает нововведение, тогда сам человек, он бедачик. Ах, и понятно? То есть, тот, который не молится за человеком, совершающим нововведением, тот, который не молится, он сам бедачик. То есть, он сам мубтаде. Поэтому, если это исламские центры и нет других, тогда можно, то есть, туда ходить на пяточную молитву, на пятикратные молитвы. Понятно? Ты можешь там идти и познакомиться с братьями, которые ты можешь влиять на них. Но сидеть на уроке нельзя, потому что ты не сможешь там побуждать к добровому и удержать от порицаемого. Они тебе не дадут сказать слово или высказать свое мнение. Да, если они дали, тогда на следующий раз, ты когда заходишь, они сразу будут на тебя смотреть и будут ждать, чтобы тебя выгнать из центра. Поэтому сидеть и слушать уроки нельзя, но приходить там и участвовать на праздничную молитву, и на пяточную молитву, и пятикратную молитву, надо там ходить. Тот, который говорит, я не буду туда идти, я буду сам молиться дома, он сам бедальчик. Так нельзя. Имам Ахмед, когда мутазилиты, они то есть убедили халифа, и они убедили его в такое отклонение по акиде, что Коран это махлюк, то есть сотворен, и халифа дал приказ, чтобы детей учили эту ложную акиду, и те, которые уже стали имамами в мечети и делают молитву, все из мутазилитов, имам Ахмед, рахимахуллах, он не оставил молитву. Имам Ахмед, он молился за этими имамами, которые там их оставили в мечети, и он пришел на пяточную молитву и так далее. Ясно, ахи, иншаллах. Но сидеть на их уроке и так далее, это неправильно, так не должно быть. Ты можешь туда ходить, познакомиться с некоторыми братьями, то есть хорошие. Потом потихонечку ты можешь им делать дава, ты можешь делать им призыв к Аллаху Азза ва Джал и так далее. Ахи, ты меня понял, иншаллах? Понятно, ахи, иншаллах? То есть это момент. То, что сказано насчет Азиндани. Азиндани, понятно, что он ихванист. И он из зайдитов. Шиа зайдити. Есть такой вид шиа. Зайдия их называют. И вообще его книга насчет Таухида не хорошая книга. Один из учеников, шейх Мукбила, то есть он сделал рад книги, то есть этого Абдул-Маджид Азиндани. Его книга называется Таухид Аль-Халик. Понятно? Один из учеников шейх Мукбила, рахимаху Аллах, он сделал рад опровержение Нет, не курд. Курд это совсем другое. Курд это совсем... Язиди это совсем кафири. Понятно? Об этом мы не говорим. Зайдия их называют. Шиа Зайдия. Они не как рафидити. Они немножко лучше, чем рафидити. То есть, один из учеников, шейх Мукбила, рахимахуллах, это шейх Яхья Аль-Хаджури, наверное, Я читал его книжку. Он там сделал рад на этого Абдул-Маджид Зинданов его книги «Таухид аль-Халик», то есть книги по Дина Божия, потому что там есть у него там неправильное разъяснение аль-Иман. То есть он дает определение имана как у джахмитов. Понятно? И он обращает внимание больше на таухид аль-Рубубия. И насчет таухид аль-Улухия не обращает внимания. Короче, там в этой книге есть очень много ошибок. И она вообще не хорошая. И этот ихванист, это Зиндани, у него есть очень много отклонений по акиде. Поэтому, ах, иншаллах, я думаю, ясен ответ. То есть, сидеть на уроке у них это нельзя. Только если ты можешь дать советы, ты можешь побуждать к Ибрахиму или... Но я знаю, что они тебе не дают шанс такое сделать. Ах, еще значит водить ребенка. То есть, чтобы ребенок он там участвовал с детьми. Еще раз, Абу Хамзе. То есть, есть праздник, и ты отправил ребенка туда, чтобы он с детьми был. Так ли? А, да, да, ему пусть он говорит. Абдул-Иман, я имею в виду, что, например, там, ну, там, бывает, что дети собираются, ну, как бы, приходят с мамами, как бы, чтобы он там общался с детьми, там, игрался. Я имею в виду это... Иншаллах, не будет проблемы. Если ребенок он маленький и он не разбирает, иншаллах, не будет проблемы. Потому что придется, чтобы, если есть у них, допустим, они делают уроки для детей, учат их арабский, учат их Коран и так далее. Если ты не можешь этим делать или этим заниматься с ребенком, тогда, если ты его отправляешь сюда, иншаллах, я думаю, иншаллах, не будет. Потому что это лучше, чем чтобы он сидел и ничего не мог выучить. Если ты заметил, что они влияют на его акиду, или он, то есть, разумный ребенок, то есть, и он, и они начали, то есть, вести их на заблуждение, тогда лучше, чтобы он дома сидел. Но если он маленький, и он туда ходил, чтобы выучить буквы, выучить суры из Корана и так далее, иншаллах, не будет проблемы. Бедный Азаджи. Какое положение человека, который развелся 3 раза с женщиной, 3 раза возвращал ее, затем вернул ее 4-й раз, вернул жену. Она забеременела, он не знал, что нельзя 4 раза возвращать. То есть один ребенок рожден в браке, второй нет. Но обоих он хочет забрать. Считается ли, что второй ребенок рожден внебрачным? Это его сын, но он, конечно, сделал очень большой грех. И это ему в исламе не разрешается. И эта женщина уже для него харам. Он никогда не сможет жениться на нее, только если она выйдет замужем за другого. И он будет иметь с ней близость, и потом тот даст ей развод, потому что он это хотел, не потому что он хочет помочь первому мужу. Поэтому это называется никах шубха. Здесь была шубха. Этот ребенок, то есть надо его посмотреть. Я, иншаллах, поищу. По законам ислама это будет его ребенок. То есть... или нет. Первый понятно, но второе дать, иншаллах, я уточню. То есть это его ребенок или нет, потому что здесь есть шуба. Баракаллаху фикум. А я помню. Ахмадия, кто они такие? Ахмадия — это кафири. Ахмадия – это последователи Ахмад Мирза Гулям. То есть их называют по-другому Кадьяния. Их называют Кадьяния, потому что Ахмад Мирза Гулям, он из города Кадьян. Кадьян – это город в Индии. Понятно? То есть их называют Кадьяния из-за города, где родился этот кафир, этот зиндик, этот Ахмад Мирза Гулям. И их называют Ахмадия, потому что этот обманщик, его зовут Ахмад, Ахмад Мирза. Поэтому Кадьяния и Ахмадия – это одно течение. Но есть другое Ахмадия, то есть одна тарика, суфистская. Поэтому здесь надо то же самое уточнить. Ахмадийская – это суфистская тарика или просто Аль-Ахмадия? Ах, понятно, потому что обычно, когда ты говоришь Аль-Ахмадия, в общем так, некоторые понимают, что это Кадьяния. Иногда некоторые говорят Ахмадия, но они имеют в виду, есть такая суфистская тарика, как Кадьяния, как Накшабандия, есть Ахмадия. Но в общем, Кадьяния это Ахмадия, их так называют. Вот это. Да, то есть это с Индии, они эти Кадьяния, они кафиры, они не мусульмане. Они кафиры, валяйте вилла. Да, Абу Хамза, слушаем. Абадран, извини, конечно, вопрос еще один. Брат, вот есть из магазина есть, Акейт называется, вот там продаются тоже курицы, на них написано халяв и написано одобрено муфтиятом. Вот как насчет таких вот куриц? Ах, иншаллах, кушай на здоровье. Если они сказаны, что одобряют муфтиятом и сказано халяв, хорошо, иншаллах, кушай. И грех будет на них. Если они обманули, или если они не лежат по исламу, грех будет на муфтият и на те, которые обманули мусульман. Понятно, да? Только если будет, доводы, или если будет доказательство, что написано халал, но они там обманывают, на самом деле они их убивают током. Так если будет доводы, какие-то не слухи, доводы. Люди говорят, что есть, не ходили, и оказалось, что они не режут. Они их убивают током. Тогда, да, если написано там 10 раз халал, это нельзя кушать. Но если там нет доводов, просто слухи, человек, он на это не обращает внимания. Баракаллаху фикум. А мать не мусульманка. Мать не мусульманка. Что значит? А? А, они соблюдают? А. Короче, есть ли мать? Она фасика, то есть она нечистица, и она делает большие грехи. То есть ученые говорят, тогда разрешаются отцу ее забирать детей, потому что в исламе дети остаются с матерью. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда подошла к нему одна женщина, и она его спросила, что она развелась со своим мужем, дети, у кого будет? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, дети будут с тобой, илля антункахи. Только если ты выходишь замужем, тогда дети будут у отца. Поэтому в исламе, если дети они были маленькие, еще не совершеннолетние, то есть еще им не 7 или 8 лет, они должны оставаться с матерью. Когда отец имеет право их забрать, то есть если она вышла замужем или другая, допустим, причина, если она делает большие грехи и есть угроза на религии, то есть у детей, то есть дети они могут, то есть она может испортить их религию, понятно? Или валяяду биллах, она ушла из ислама, тогда отец, он имеет право ее забирать. Понятно? Или, допустим, другой вариант, она не мусульманка. То есть он женился на христианке, и, то есть, и она стала христианкой. Тогда отец должен забрать детей, потому что они потом будут вырасти христиане. Он должен их забрать. Нельзя оставлять, потому что здесь речь идет, или мы защищаем религию у детей, или мы потеряем религию у детей. Нет, надо защищать религию у детей, потому что есть такой принцип. То, что приносит детям пользу, и это в пользу детей, тогда ребенок, он будет с одним из них. То есть, если она, оба они мусульмане, но ребенку ему будет польза, или ему будет хорошо, то есть дети влияют на его религии и так далее с его отцом, тогда надо отобрать детей от матери и от отцу. Но если мать, она мусульманка, и она выполняет то, что у нее есть, и она не делает большие грехи, нельзя детей от нее забрать. Когда можно сказать, когда можно забрать, уже это исключение, которое мы вам рассказывали. Да, Баргалавик. Да, слушаем. Да. А мой брат тут один интересуется вопросом. Он говорит, вот если человек дает обет Аллаху, что, например, он там не будет какой-то там грех делать, и там в течение какого-то там месяца проходит, и он опять как бы бывает срывается и совершает этот грех. И так периодически бывает, что он дает обет и не сдерживает его. Вот как этому человеку быть? Барак Аллаху фик. Ахи, этот человек, он должен кафару сделать, искупление сделать. Понятно, он кафару должен дать, потому что он не сдержал его обещание или его клятву. Он должен кафару сделать. То есть кормить 10 бедняков, или их, им одежду дать, или освободить то есть, одного человека. Если он не может, тогда ему придется держать 3 дня. Как кафара искупления. И пусть он дает, то есть пусть он, это хорошо, если он хочет покаяться, это альхамдулилла. Ему надо дать дуа. Но надо сказать ему, если ты заметишь, что ты не можешь держать, то есть свое обещание, тогда нельзя дать клятву. Потому что тебе придется каждый раз, как называется, искупление делать. Поэтому ты, надо сказать ему, ты делай, бери иншаллах намерение, что ты больше это не сделаешь. И делай дуа, и попроси Аллах Азза ва Джалла, чтобы он тебе помог. Так будет ему легче. Понятно, ахи? Потому что если он будет постоянно дать клятву, и постоянно он разрушает, и ему потом придется постоянно искупление делать, он из-за искупления дальше не будет думать о покаянии. Ты меня, ахи, понял, да? То есть, потому что он вспоминает, что он будет нарушать то, что он сказал, он нарушит это. И ему потом придется искупление делать. Тогда он вообще не будет никогда думать о покаянии. Тогда пусть он берет намерение, иншаллах, чтобы я больше это не сделаю. И пусть он делает дуа. Если не выполнит свое слово, тогда ему придется опять покаяние сделать. И опять к Аллаху возвращаться без никаких искуплений и без никаких обещаний и так далее. Иншаллах, надо дать ему дуа. Может быть, Аллах Азза ва Джалла, иншаллах, ему поможет. Иншаллах, да. Да? Брат, а вот еще это. Вот если человек намерился, например, держать пост добровольный и не сдержал обещание, прервал пост из-за того, что ну, не сдержал его нафс, как ему быть в таком положении? Барак Аллах. При этом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аль-мар'у амиру нафси». Человек, он амир самого себя. Если он прерывал пост, нет никакого проблема, нет никакой проблемы, и у него не должно быть, нет искупления, и он не должен возместить этот день. Понятно? Он не должен возместить этот день. Потому что это добровольно, это татау от себя. Барлафик. Есть ли еще какие-то вопросы? Хорошо, иншаллах. Если не будет вопросов, тогда, иншаллах, послезавтра, во вторник, иншаллах, в 8 часов по московскому времени, мы, иншаллах, продолжим, то есть, нашу тему по ошибкам людей, то есть, в манере общения. То есть, мы эту тему начали, иншаллах, послезавтра, во вторник, иншаллах, эту тему продолжим. بارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم وسدد خطانا وخطاكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته